Глава 28. Откуда к Олеговой дружине прибился Франк Карл, никто и сказать не мог бы, даже он сам. Только полюбили его дружинники за рассказы складные. По всему видно, что прошел Карл много дорог, много знает и помнит, хорошо рассказать может. Не с караванами прошел. Просто есть люди, которым тошно дома сидеть. Меряют шагами землю, с любопытством глядят, как другие люди живут. Такой и Карл, ему все интересно. И про королей ведает, и про простой люд, и про богов чужих тоже. Умен, сказывает, ладно. Однажды Олег, подойдя к костру, у которого Карл рассказывал свою очередную байку, остановился и прислушался. Дружинники освободили князю место. Заметил его и Франк, но не остановился, лишь голову склонил в знак приветствия, речь свою забавную продолжил. Послушал его князь, потом велел к себе привести. Поговорил, расспросил и позвал к княжичу наставником, чтобы и тому про жизнь рассказывал. Только сразу предупредил, что некрасивых слов ради зовет, а чтоб Ингарь уму-разуму учился. Карл согласился, хотя и слышал, что крут князь, но верил в его ум. Не только наставником и учителем Ингарю стал Карл. Часто с самим князем спорил, горячился, не считал Олег зазорным спрашивать о том, про что не знал. Но и Карл, если не был в чем сведущ, тоже честно сознавался. Понимал умный Франк, что въедливый Олег раскусит, ежели наврешь стрекороба, лучше честно сказать, что не знаешь. Карл с тех пор до самой смерти Олега был при Ингаре, даже когда тот женился, учил и его жену Ольгу, и сам учился, расспрашивал купцов, людей из чужих стран. Кривичи в Гнездове взяли без боя. Все же в рати таких тоже много было, а вот Любич сопротивлялся. Но этот захват Ингарь помнил плохо. Его интересовало оружие варягов, их повадки. Нравилось смотреть, как слаженно гребут, но самого боя поглядеть не дали. И в Киеве потом тоже подали от берега в лодье держали, что призни не видел, мал еще был. Когда они пришли в Киев, Олег его не трогал, только киевлянам показал, как князя, Рюрикова сына. На северян Олег без молодого княжича ходил, но к древлянам с собой взял, чтоб видел, как земля воедино собирается. Учил, видя, что не понимает пока княжич, но надеялся, что западут его слова в сердце мальчика, что позже, когда время придет, вспомнит молодой князь, чему его учил старший. Снова с замиранием сердца наблюдал мальчик военные сборы. Ждал, как будут рубиться мечами, как станут свистеть стрелы, полетят головы непокорных. Но Олег другому учил, что держать установленный порядок надо разумно, где силой, а где и лаской, людей до неистовства не доводить. Отмахивался от таких речей наставника Ингарь, ему хотелось самому взять в руки меч и, размахивая им, нестись на лихом коне. Едва от Киева ушли, повстречались им непокорные и в своих землях, пускали стрелы и уходили глубже в лес. Те стрелы урона не нанесли, но Ингарь распалился, спрашивал Олега, почему не отвечает тот. Князь настойчиво убеждал. «Убьешь нескольких, остальные разбегутся, а ночью, собравшись вместе, нас и вырежут. Свои земли пройти не успеем». «Ты трус!» — кричал ему Ингарь. «Отец бы давно всех побил!» — качал головой Олег. «Ингарь, побить недолго. Да потом только и будешь защищаться. Ты пойми, на славян хоть какими походами ходи, если останутся живы, спрячутся в лесах, отсидятся и снова возьмутся за свои боевые топоры и дубины. Правь по совести и справедливости, они тебе дань сполна платить станут и воев врать дадут. И в лес спокойно выехать сможешь, не опасаясь, что в спину стрелу, как дикому зверю, пустят». Олег действительно правил кнутом и пряником. Куда отправлял дружинников, да сам ходил, наказывая. В других местах судил по справедливости, не жалея богатых и не давая спуску никому. А куда и хлеб отправлял, помочь в голод? Ежели беда какая у племени, от хазар или еще от кого, так и дань уменьшал, чтоб на ноги встать могли.